Она подписала контракт с Бургтеатром и в Пергюнте Ибсена танцевала рядом с Анитрой в том самом танце, которым девушки во главе с Анитрой в шатре марокканского шейха тешат Пергюнта, приняв его за прорицателя. Возможно, причиной послужила сладострастная восточная музыка, в особенности лейтмотив, пронизанный любовным томлением. Во всяком случае, однажды вечером, находившийся в ложе театра Магараджа из Капура, увидев выступление Нины, тотчас же влюбился в нее. Он пригласил ее в Индию, и Нина отправилась туда в сопровождении своей матери, старушки-няни и доктора. Магараджа честь по чести попросил руки Нины, и она вышла за него замуж. На этом история не кончилась, а напротив, только началась. Но продолжение ее относится к более позднему периоду. Какой-то беспокойный, можно сказать, взрывной выдался этот 1928 год. И не только для Имры, который в оперету герцогини из Чикаго пытался ввести новую, американскую струю. В Америке некий 30-летний композитор стремился возвысить джаз до уровня серьезной симфонической музыки. Звали его Джордж Гершвин. Имра частенько упоминал это имя, но тогда я не знала, что оно для него значит. Так много всего происходило в те дни. В Вене всеобщее внимание привлек журнал Карла Крауса «Ди Факель», издатель которого не боялся ни бога, ни черта. В Германии же пальму первенства держал журнал Карла фон Осетского «Ди Вельтбюне» «Мировая арена». Примечание. Краус Карл, 1874-1936, австрийский писатель, публицист, филолог. В своем журнале полемизировал с буржуазными философскими, политическими и эстетическими идеями. Осетский Карл фон 1889-1938, немецкий публицист-антифашист, выступавший с разоблачением германского милитаризма, лауреат Нобелевской премии мира, 1936, погиб в концлагере. Широко обсуждался пакт Келлога, раздавались голоса и за, и против, и сначала 15, а затем более 50 государств высказались в осуждении войны. Примечание. Пакт Бриана-Келлога, Парижский пакт, пакт об отказе от войны как орудия национальной политики, подписан 27 августа 1928 года в Париже 15 государствами. Назван по имени его инициаторов, французского министра иностранных дел Бриана и государственного секретаря США Келлога. К тому времени Чан Кайши утвердил в Китае националистическую диктатуру. А Польша Пилсудского и Италия Муссолини также взяли курс на национализм. Как отклик протеста против этих политических событий появилась трехгрошовая опера Брехта и Вейля и усилился поток антивоенной литературы. Упомянув в качестве примера «На Западном фронте без перемен» Ремарка, «Войну Людвига Ренна», «Другую сторону шерифа». В вихре противоречивых событий Имре склонялся к худшим предположениям. Я же, по молодости и беззаботности, по-прежнему взирала на мир сквозь розовые очки, хотя у меня и не было оснований для чрезмерного оптимизма. Но я довольствовалась тем, что выпало на мою долю, любовью Имры Кальмана, золотым браслетом, который он подарил мне на день рождения, жилая, как и прежде, в той же каморке в пансионе «Централь». Сколько весит браслет, подаренный Кальманом? «Не тяжело тебе его носить», — подпускали мне шпильки подружки по пансиону, в том числе и Нина. «Ну что вы», — отмахивалась я, — «от браслета, какой бы он ни был тяжелый, я не надорвусь. Вот полкило картошки — другое дело, этого мне, пожалуй, не поднять». Впрочем, я отнюдь не купалась в роскоши и лишь по сцене знала, что такое богатство. Но ведь и на сцене, к примеру, в «Герцогине из Чикаго» речь шла лишь о видимости богатства. Главная героиня, дочь миллиардера мисс Мэри Лорд из Чикаго, отсюда и название опереты, и у нее, конечно же, денег куры не клюют. По сцене прохаживались и другие юные миллиардерши – Долли Астер, Мод Карнеги, Эдит Рокфеллер, Лилиан Форд. Меня-то, к счастью, жизнь за оборотной стороной кулис вид усталых, потных рабочих сцены избавили от всяческих иллюзий. У меня не было реального представления о богатстве. Конечно, мне хотелось стать богатой. Какой молоденькой девушке этого не хочется? но я не особенно рвалась к обладанию всеми земными благами.